Нет сомнения, что этот жест стоил ему жизни. Увидев это сквозь стекла подвальных окон, люди из военной полиции неправильно поняли его смысл. Они открыли огонь из автоматических пистолетов. По меньшей мере, две очереди прошили Эпке в ту секунду, когда желто-голубые языки вспыхнувшего бензина ослепительно осветили подвал. Он рухнул на Рэба, чем, помимо вероятной сноровки стрелков, и объясняется тот факт, что Рэб остался цел и невредим, получив лишь царапину на правом плече. Что касается двух других, то один из них пытался бежать и был застрелен на пороге стеклянной двери с колокольчиком. Второй оказал сопротивление, швырнув в сторону окна канистру с бензином, который мгновенно вспыхнул. Скрытый от взглядов густым, валящим из сундуков дымом, он в одиночку на несколько минут задержал полицейских. Но этим он ничего не добился. Он вновь возник в виде живого факела. Его из милосердия прикончили. Рэба вытащили на улицу. Вмешался французский майор. Им занялись. Он был залит кровью, хотя и не собственный, но на самом деле не пострадал. Однако на все вопросы, задаваемые французом и его переводчиком-австрийцем, давал только невнятные, почти лишенные смысла ответы, пристально глядя на расспрашивающих своими растерянными большими серыми глазами. Когда он явился по французскую военную полицию Зальцбурга, чтобы попросить помощи, этот его демарш и вызвал телефонный звонок, принятый Сетиньязом, утверждал, что действовал по указаниям капитана Тарроса из Линца и говорил о военных преступниках, на след которых ему удалось напасть. То, что он выбрал своим собеседником француза, без сомнений, не было делом случая. Из всех трех великих держав французы явно были самыми пылкими в охоте на Бонс бывшего Третьего Рейха. Тарос прибыл в Зальцбург через 5 часов после перестрелки. Решив прикрыть ложь Сетиньяза ценой спора с начальником отдела ОСС в Линце капитаном О'Мира, он уладил дело с присущей ему саркастической резкостью. Этому, кстати, способствовали обстоятельства. Обыск, проведенный в доме Карла Хайнца Лотера, показал, что фотографа тут вообще не проживала женщина, увезли рано утром трое неизвестных, к тому же обчистивших квартиру. Без сомнения, они искали содержимое железных сундуков, которые были обнаружены обгоревшими. «Какого черта вы жалуетесь?» — заявил Тарос военным и гражданским полицейским Зальцбурга. «Дело ясное. Этот Лотер собрал документы, которые жаждали заполучить наши дорогие нации, лишь для того, чтобы их уничтожить. Что, кстати, они и сделали, прикончив для пущей надежности Лотера. Куда уж проще. Даже полицейские, даже военные полицейские должны были бы это понимать. Что касается моего юного агента, то он, разумеется, превысил данные ему мной инструкции по выслеживанию. Но надо и его понять. Его мать и сестры погибли в концлагере в Польше. Да и сам он чудом уцелел. Его решение объяснимо. А сейчас он в состоянии шока. Поэтому оставьте его в покое, прошу вас. Он привез Рэба Климрода в Линц, отправил в госпиталь, хотя и сам тоже пытался его расспросить. Но юноша оставался в прострации, погрузившись в полную немоту. Его физическое состояние вызывало беспокойство. Организм перестал сопротивляться, и, что самое худшее, в его глазах погасло дикое пламя, так изумлявшее Тароса и Сетиньяза. Казалось, что благодаря своеобразной замедленной реакции